«Славься, карающий!» Пытающегося брыкаться мужчину поставили на колени перед алтарем, раздался выстрел, человек рухнул, а огонь, буквально потекший с алтаря, за несколько мгновений превратил тело в пепел. «Пусть воцарится твой закон и истребится зло, слава!» Тихо произнесли пришедшие на первое за много лет чествование божества люди, потрясенно наблюдая, как столб пламени резко утихает, рассыпаясь сотнями искр, падающими на них дождем, несущим небывалый подъем энергии. Алтарь вновь стоял чистым и гладким, исчезли и пепел с сажей, и тело жертвы, даже пистолет, брошенный в огонь, расплавился и сгорел без остатка. Небо усыпали крупные яркие звезды, вокруг было тихо, и ночь дышала с приходящими в себя людьми в унисон, наполняя спокойствием и силой. Постояв еще немного, все разошлись, и через десяток минут никого не осталось. Принесшие кровавую жертву мужчины сели в машину, надев форменные куртки. Зазвонили телефоны, выслушавшие сообщение напарники переглянулись, на лицах промелькнули нехорошие улыбки. Члены особой следственной группы получили наводку на местонахождение серийного убийцы, терроризирующего местность уже несколько десятков лет, и что-то подсказывало, что они смогут выполнить свой долг служителей закона до конца. Как и в этот раз, Бригитта улыбалась, тихо напевая под нос. Первая служба во славу ее любимого божества прошла с размахом и вообще лучше, чем она могла мечтать. И женщина была уверена, что с неожиданно появившимися связями она будет не последней. Корабли выныривали словно из ниоткуда, один за другим, Тора едва не затошнило, когда он увидел, как эти громады изгибаются, словно живые, похожие на изуродованных китов, которых выдернули из моря, забросив в космос. Корабль-бублик перевернулся, становясь на ребро, осгаркнул, и эскадра дала залп. Битва началась. Флагман пришельцев выпустил целый веер лучей, энергетические щиты флота асгарцев замерцали, становясь на миг видимыми. Тора качнула, корабль-бублик бешено завращался и, увеличив скорость, понесся прямо на асгарцев, видимо, решив протаранить. Тор скрипнул зубами, отдавая приказы. Хермот и Брагер рванули на перерез, встретив агрессора раздвоенным залпом из тяжелых орудий. Их корабли пытались взять бублик в клещи, захватчик понесся вперед, словно укушенный, и асгарцы были вынуждены немного изменить строй, чтобы выдержать давление на щиты. Положение усугубляли живые корабли, похожие на кошмарных бронированных китов, с которых блохами скакал десант, пытающийся пробиться на корабли Асгарда. Тор такого даже в страшном сне представить не мог. Космос полыхнул нежно-зеленым светом, один явно использовал гунгнир, сметая чужаков с кораблей. Левиафаны взревели, некоторые задергались в судорогах, начиная падать на планету. Гравитационный колодец Хильхейма затягивал их в себя, не давая вырваться. На мертвый мир посыпались горящие и сверкающие молниями коротящего электричества обломки, корабли и чужаки. Тор выругался, сорвав Мьёльнир с пояса, сосредотачиваясь. Молот потеплел, по рукояти и навершию забегали крошечные молнии, стремительно разрастаясь в сияющую живую паутину. Тор вскинул молот, целый пучок увеличивающихся на глазах молний вырвался, пропущенный защитой корабля, оплетая продолжающий таранить корабль пришельцев. Тор зарычал, его глаза засветились, с молота все били и били молнии, вгрызаясь в защиту чужаков, пытаясь нащупать хоть какую-то брешь, крошечную зацепку. Острый треугольный выступ прижался, превращая бублик в кольцо, резко остановившее движение, а потом раскрутившееся в другую сторону. Космос снова озарился светло-зеленым светом, от рева левиафанов затряслись переборки. Битва постепенно превращалась в свалку. Тор стряхнул пот со лба, продолжая давить врага молниями, действующими с замечательной эффективностью. Левиафаны теряли ориентацию в пространстве, натыкаясь друг на друга, кусая всех без разбора. Безумный десант падал, умирая, канониры асгарцев отстреливали всех, кто приближался. Хермот с Браги работали на удивление слаженно, выполняя намеченные маневры. Видар и Вали тоже не отставали. Хьот корректировал сражение, докладывая стекающуюся к нему информацию. Неожиданно корабль-кольцо на мгновение погас, мигнув огнями, и ринулся вниз, видимо, пытаясь уйти от атаки Тора. Ас азартно поднажал, почуяв слабину, флот Асгарда перестроился, готовясь добивать врагов и идти на прорыв. Корабль-кольцо резко упал вниз, а мысленно празднующий маленькую победу Тор получил ответ на мучающие его сомнения. Он увидел портал, оттуда величаво выплыл огромный треугольный корабль, по сравнению с которым все остальное казалось игрушечным. Открылись порты, из которых выстрелили похожие на наконечники копья десантные капсулы. Капсулы понеслись с невероятной скоростью, тараня флот асгардцев, пробивая борта. Те, что никуда не попали, так и исчезли в космосе, и Тор не видел, чтобы их судьба хоть кого-то волновала, и вскоре получив ответ почему, успешно осуществившие таран капсулы раскрывались, выпуская содержимое. Здоровенные шестирукие гуманоидные фигуры без малейшего проблеска интеллекта в мутных глазках. Они даже не были одеты в броню, не вооружены, разве что когтями и клыками, но это не мешало им рвать на части всех, попадающихся на глаза, и ломать оборудование, буквально прогрызая себе путь. Тор лупил молниями и молотом, с ненавистью наблюдая, как и без того не слишком многочисленный флот асгардцев сокращается в количестве. Космос полыхал зеленью не переставая, но попытки Одина остановить продолжающуюся бомбардировку десантом никак не увенчивались успехом. Царь сметал одну волну, а навстречу неслись еще две. Неожиданно по связи раздался крик. Очистивший мостик от нападавших Тор уставился на экран, на котором демонстрировалось, как корабль Хёда сминает таранным ударом корабль-кольцо. Хёд захлебнулся болезненным воплем, Тор еще услышал рев Одина, а затем в корабль-кольцо ударил толстенный столб изумрудного света, и захватчик, дымясь, понесся к Хельхейму, разваливаясь на глазах. Треугольная громада надвинулась, позволяя увидеть, что это вообще-то ромб. Бомбардировка десантом наконец прекратилась, но Тор, хладнокровно осмысливая стекающиеся к нему доклады, отчетливо понимал, что сражение в космосе они проиграли. Слишком велики потери. Единственное, что утешало, удалось вроде как повыбить десант, ведь на поверхности планеты их бы просто задавили массой. Космос полыхал. Разъяренный вероятной потерей сына один выкладывался во всю свою мощь, давя энергией Гунгнира Читаури и металлического гиганта. Киборги-ящеры, левиафаны и вспомогательный флот сыпались дождем на Хельхейм, потрепанные асгардцы изо всех сил пытались сбить так не вовремя появившегося исполина, медленно тесня гигантский корабль к планете. Получалось с трудом. Пространство рвали на части техника и магия, неожиданно ромбовидный корабль вздрогнул, а потом на его бортах начали тут и там появляться круглые дыры. Кто-то воспользовался переданным свартальвами вооружением. Начинающий становиться похожим на сыр корабль медленно приближался к Хельхейму, а затем в дело наконец вступили гравитация и усиленная Одином защита планеты, которая затягивала всех неасгардцев в свои жестокие объятия. Тор тут же подкорректировал планы, отдавая приказы, флот Читаури и прочих подручных Таноса начали теснить к границам Хельхейма. Теперь появился шанс справиться со всей этой армадой и даже победить. Единственное, что все больше и больше беспокоило Аса. Танос так и не показался, не подал никакого пафосного знака о своем появлении, а пафос Титан любил. Мидгард. Луна. Поначалу у Лаки мелькнула мысль встретить Таноса на планете, но эту глупость он тут же отбросил. Слишком опасно и непредсказуемо. Встречать незваного гостя Ситх решил на старушке Луне. Спутник и так безжизненный, так что можно не волноваться, что население пострадает. Не то чтобы Люцифер стал весь из себя человеколюбный, просто толпа, неуправляемая, это всегда элемент неопределенности, неожиданности, а их он любил устраивать сам, а не вляпываться в непонятно что на полном ходу. Того, что Титан пролетит мимо, Люк не опасался. Таноса вели камни, он несется к ним на всех парах, чувствует, а значит, будет именно там, где и запланировано. В принципе, Люк даже в корабле не нуждался, чтобы добраться до Луны и устроить ловушку, но разве зря он корячился, извращаясь с этим раритетом, превращая его в отменную прогулочную яхту. Да и антураж крайне важен, ну и просто хотелось полюбоваться реакцией учеников. Кроме того, за Мидгардом было кому присмотреть, маги стройными рядами стояли на страже и бдили, а чтобы бдили они как следует, Люк поставил командовать Цамцзода, обладающего прекрасными организаторскими способностями. Пространство впереди задрожало, признак открывающегося портала, и из червоточины выскользнул корабль, похожий на кольцо, прямой наводкой полетевший прямо к Луне. Открылась рампа, из недр корабля неорганизованной толпой повалил самый разнообразный сброд, заставив Ситха брезгливо поморщиться, самым последним неторопливо сошел фиолетовый великан с необычным мечом. словно два гигантских тесака соединили рукоятями в одно целое. Танос зорко оглядел пространство, ничуть не смущенный безжизненным пейзажем и строем встречающих его хозяев, остановил взгляд на невозмутимо ждущем его Лаке и направился прямо к Ситху. «Я, Люцифер Палпатин Скайвекер». Люк смотрел, как здоровенный фиолетовый громила, облаченный в броню и золотые шлем с перчаткой, не спеша шагает прямо к нему, игнорируя всех остальных, как нечто несущественное. Весьма показательное поведение, тем более что в силе Люк не ощущал никакой наигранности. Танос действительно не считал встречающих его людей сколько-нибудь опасными. Совсем. Никого. Не было опасений, настороженности, ничего подобного. Только легкое предвкушение от встречи с давно разыскиваемым предметом, а также подспудная абсолютная уверенность в правильности своих действий, припорошенная печалью, скукой и осознанием рутинности всего происходящего. Для Таноса предстоящее, возможное, противостояние было рутиной, как и планируемое истребление половины всего живого, обитающего на планете. Люк каких только психов не встречал на своем веку, но это было что-то новенькое, следовало признать. Уж очень нажористые тараканы обитали в прикрытой золотым шлемом голове, а про манию величия и говорить нечего. Выше только горы, и то не все, а круче лишь вареные яйца. С такими не ведут переговоры. С такими вообще не ведут разговоры. Таких только уничтожают, с гарантией, чтоб не вылезли. Объявляю Кагга Таносу. Ученики выстроились по обе стороны люка, получив четкие и всеобъемлющие приказы, ожидая наступления необходимого момента. Меч, похожий на винт самолета, прокрутился в грубых пальцах, с гудением рассекая воздух. Люк едва подавил желание ухмыльнуться и последовать примеру давно покойного, но очень даже бодрого в силе Оби-Вана. Будь на его месте гранд-магистр, он не преминул бы проехаться по внешнему виду, одежде, еще чему, раздражая противника. В этом деле Кеноби был настоящим мастером, способным взбесить за пару минут даже полностью бесчувственный и безмозглый камень. Люк тоже мог бы проделать нечто подобное, но ему не требуется дополнительное отвлечение. Танос настолько самоуверен, что не замечает ничего, что его не интересует, а так как ему нужны только камни, остальное Титан воспринимает как фон и антураж, способный лишь чуточку досадить, не более. Такой эгоцентризм только на руку. Люк составил примерный план действий, как только собрал более-менее точные данные о будущем противнике, а сейчас только отсекал от этого плана все лишнее, пока Титан прогулочным шагом, исполненным величия, топал к нему, пялись на перстни на его пальцах. Танос увидел цель и теперь пер к ней, не замечая препятствий. Прислужники Титана растянулись неоднородной цепью, поигрывая оружием, мускулами и демонстрируя готовность бросаться по щелчку и рвать по шевелению пальцев. Люк тоже мог позволить себе проявить самоуверенность и не обращать на них внимания. Этим зоопарком займутся ученики. Титан остановился шагов за пять до Люка, картинно опершись на меч, после чего открыл рот и закатил речь. Люк оценил этот образчик ораторского искусства на восьмерку. Пафоса многовато, а вот логики не хватало. «Камни», — громыхнул Титан, протягивая руку. Золотая перчатка блеснула. В силе она представлялась сгустком закручивающейся спиралями энергии, словно зародыш смерча, спаренный с осьминогом. Тугие энергетические щупальца цепко удерживали два тускло поблескивающих камешка на тыльной стороне ладони, алчно шевелясь в поисках остальных. «Нет», — равнодушно отрезал Люк, прикрывая глаза. Сила разъяренно гудела миллионами мембарских ос, приравненных к биологическому оружию. «Тогда», — торжественно провозгласил Танос, вырывая меч из грунта, «вы умрете». «Я принимаю вызов», — Люк открыл глаза, полыхавшие солнцами близнецами. «Как гад». Танос шагнул вперед, одним плавным движением начиная раскручивать меч перед собой, делая гигантский шаг вперед. Прямо перед его лицом раскрылась миниатюрная черная дыра, схлопнувшаяся вместе со скулой Титана, плечом, правой рукой и частью меча. Танос открыл рот, готовясь заорать. Реакция у него была отменной, он почти успел увернуться, но Люк уже стоял перед ним, крепко сжимая копье. Кисть в перчатке, сжимающая половину меча, упала на землю, копье Люка с хрустом пробило доспехи, насмерть застряв в сердце Титана. В глазах уже мертвого, но еще не осознавшего этот факт Таноса мелькнуло понимание произошедшего, а затем Ситх окончательно снял иллюзии и щиты, лицо его расплылось в кошмарной улыбке. Руки в черной броне провернули древко, Вырвав из пытающегося шагнуть вперед Таноса жуткий рев, Титан надеялся пронзить себя лезвием, нанизавшись на него, чтобы добраться до врага, но мечи ситхов, силовые мечи, выкованные с помощью алхимии, силы и крови будущего хозяина, недаром считались таким страшным оружием. Полуразумный артефакт словно пророс тысячами шипов, застрявших в плоти Титана, не дающих ему сорваться, распространяя яд темной стороны. По фиолетовой коже побежали черные тонкие линии, наливающиеся зеленоватым гнилостным свечением. Одновременно кожа стала усыхать, истончаясь, словно Титан стремительно мумифицировался. Люк держал считающегося непобедимым Титана копьем, словно медведя рогатиной, и глаза ситха полыхали раскаленной плазмой, как и волосы, извивающиеся солнечной короной. Люк снова провернул древко, Титан захрипел, падая на колени. Все попытки сорвать себя с лезвия были неудачными, так же как и попытка сломать древко ударом могучей руки. Выкованное из рога сурта с помощью силовой ковки копье могло выдержать и не такое. Наполовину усохший Титан был еще жив, когда Люк дернул копье, вытаскивая его из тела Таноса, а затем изящно описанная кривая снесла ему голову, весело покатившуюся в сторону. Копье сложилось, превращаясь в меч со слишком длинной рукоятью, занимая свое место за спиной Люка. Он взмахнул руками, словно дирижируя невидимым оркестром, и с его пальцев сорвался поток ослепительно-белых молний с фиолетовой сердцевиной, сжигающих Титана, еще скребущего пальцами уцелевшей левой руки пыльную лунную поверхность. Тело вспыхнуло, пузырясь и рассыпаясь в потоке молний, пока скелет не развалился на части. Люк встряхнул руками, прекращая, дернув уголком губ. «А теперь ты умрешь!» «Ха-ха!» – прошептал ситх, поднимая перчатку силой. Камни вырвались из гнезд, закружившись над ладонью, ситх лишь покосился на них, в следующий миг камни рассыпались пылью, раздавленные, а Люк резко шагнул в сторону, срывая копье со спины. Мимо левого плеча с гудением пронесся темно-серый тесак, едва не располовинивший Люка. «А я так мечтал решить наши разногласия без лишней поножовщины», — притворно вздохнул ситх, глядя на точную копию поверженного Титана. Та же фиолетовая туша, тоже грубая, словно топором вырубленное лицо. Тот же шлем, и та же перчатка, вот только начинка на этот раз была настоящей. Титан только фыркнул, показав крепкие желтые зубы. «Мечтай!» На редкость уродливый клон, сочувственно вздохнул Люк, а еще пафосный и тупой. Зря деньги заплатил, честно. Лицо Таноса потемнело, он с такой силой сжал рукоять меча, что та заскрипела. «Эрос был моим братом», — пророкотал Титан, фиолетовый камень в перчатке запульсировал. Люк видел, как тело Таноса напружинивается, готовясь к схватке. «Эрос, ГХМ, поздравляю с тем, что у тебя был брат». Танос бросился, на миг окутавшись мягким золотисто-фиолетовым сиянием. Скорость Титана была просто чудовищной, как и сила, вот только Люк не собирался изображать из себя рыцаря, решая судьбу своего мира банальным поединком на мечах. Как гад такое позволяет, но не всегда предполагает, он вообще-то немного о другом. Это использование всех доступных тебе ресурсов для противостояния противнику, использующему опять-таки все доступные ему ресурсы. Ну а если кроме заточенной полосы металла у тебя больше ничего нет, то кто ж виноват? Путь Титана неожиданно удлинился, превращаясь в запутанный лабиринт, и полупрозрачные стены чистой энергии пружинили и трещали под ударами могучих кулаков взбешенного Таноса. Титан взревел, звуковая волна понеслась, дробя препятствия. Люк сосредоточился. Проклятые камни силы и душ рубили на корню возможность скормить Титана черной дыре, как его двойника. Впрочем, оставались и другие возможности. Люк владел разумом, реальностью и пространством, и пришло время пустить их в ход. Лабиринт мгновенно перестроился, подчиняясь воле ситха, превращаясь в многомерную ловушку, в которой законы физики и логики менялись каждую секунду. Танос не успевал сделать шаг, как проваливался вниз, в следующий миг взмывал вверх. Гравитация то возрастала до чудовищных величин, так что Титан не мог сделать вздох, и тут же исчезала полностью. Воздух становился водой, вода – огнем, а огонь спрессовывался в каменный массив. Фиолетовое сияние полностью окутало мощное тело Титана, спасая его от смерти. Камень силы не только увеличивал до бесконечности, почти, физические возможности носителя, но и частично нейтрализовывал влияние остальных камней. Именно поэтому Титан был еще жив и здоров, и именно благодаря камню душ он продвигался вперед, к своей цели. Впрочем, возможность ощущать живую душу ему не поможет. Люк сосредоточился, и пространство лабиринта заполнилось иллюзиями. Плотные, живые, неотличимые от реальности, к Таносу пришли те, к кому он испытывал хоть какие-то чувства. Гамора, Небула, его родители. Камень разума выискивал малейшие зацепки, начиная ломать психику Титана. Пусть они были реальны только для него, этого уже было достаточно, чтобы отвлечь. Люк замер. Сейчас, одновременно с физическими атаками, происходило главное сражение, волей и разумом. Он искал любые намеки на слабости, пока не расплылся в удовлетворенной ухмылке, и перед идущим напролом завоевателем, истребившим прорву живых существ, возникла прекрасная и одновременно ужасная фигура неопределенного пола и возраста, хаотически меняющая облик каждое мгновение. От нее него тянуло стылым холодом, моросью и тленом, и Танос запнулся, остановившись, уставившись на воплощенный кошмар всех, в ком есть капля жизни, смерть. Он протянул руку, начиная опускаться на одно колено, но от жуткого воплощения не идеи, но понятия, состояния, на миг плеснуло таким концентрированным равнодушием, смешанным с презрением, что Танос просто заледенел в потрясении, уставившись на проявившееся под капюшоном из живого мрака нечеловечески прекрасное белоснежное женское лицо с провалами глаз. Люк сделал шаг, реальность искривилась, подчиняясь его воле, и мелькнувшее черным росчерком копье прошло четко под подбородком ошеломленно пялящегося на персонификацию смерти Титана. Тело рухнуло, подняв облачка лунной пыли, голова откатилась в сторону, следующее движение копья отрубило руку в перчатке. Люк вырвал камни из гнезд, сжимая их в ладони, и мир с грохотом обрушился вокруг ситха, разбивая жуткую тишину. Ситх сильнее сжал копье, окидывая пространство тяжелым взглядом. Ученики как раз схлестнулись с подручными Таноса, время вернулось к нормальному течению, и поверхность луны стала ареной бешеной схватки. Бойцы сошлись стенка на стенку. Ученики ситха отводили душу, сцепившись с очень сильными противниками. Никого не смущало, что мертвый спутник локально обрел нормальную гравитацию и атмосферу, молнии сухо потрескивали, расползаясь вокруг, и Вар хохотал как бешеный, на пару с Сигурдом вспомнив упоение битвой, когда все решает, насколько тверды твои руки и хороши рефлексы. Рагнарсон ловко орудовал мечом, разделывая огромного синекожего киборга. Сигурд, гордый представитель бургундской династии Нибелунгов, уложил одного противника и теперь нацелился на следующего. Рамлоу провел полевые испытания Сибира, остался доволен и развлекался, душа силой похожего на собаку инопланетянина. Остальные тоже не отставали. Вмешиваться Люк не спешил. Боевой опыт, дело наживное, грех упускать возможность. Ситха занимало другое. Он чувствовал, что первый слой видения двойной стрелы разгадан, но что-то он или упустил, или не понял. Сейчас подрагивающего от избытка адреналина Люка занимал другой вопрос. Армия Таноса, но Тор подавать сигналы бедствия не спешил, а навязываться не хотелось. Братья должны были научиться сами решать свои проблемы. Как та, что сейчас валялась под ногами в двойном экземпляре. То, что с Таносом не все так просто и однозначно, Люк понял сразу. Если честно, его рассуждение о том, что для спасения всей вселенной надо уничтожить ее половину, удивляли, но не слишком. Те же древние ситхи иногда такое отчебучивали, что на их фоне Танос выглядел вполне вменяемым. Люка насторожило, что пару раз в собранных для него сведениях мелькало упоминание о том, что вроде как Титана видели в двух местах одновременно или почти одновременно. О таком странном раздвоении шепнули лишь несколько раз, можно было бы списать на преувеличение, вот только были свидетельства, материальные, а также отчеты наблюдателей, что Титан то пользуется камнями, то нет. И вот это ситх счел показательным. Танос с обладанием камнями хвастался. С самого момента, как заполучил их, все бои, в которых он участвовал, он их применял. Учился пользоваться, осваивался. И тут вдруг целых два раза перчатка на Таносе была, а признаков использования мощи камней не было. Люк поначалу списал это на иллюзию, потом просто на двойника, как оказалось, почти не ошибся. О том, что у Таноса была родня, никто не упоминал, мелькнуло что-то про родителей и то, что Титан родился с мутацией, и все. Так что откровение о брате стало сюрпризом. То, что с первым Титаном что-то не так, Люк понял почти сразу, перчатка выдала. Она виделась в силе мощным артефактом, а вот камни ощущались слабоватыми, не такими, как сам Люк носил в кольцах. Поэтому и черная дыра сработала, да и остальные ловушки. А вот с настоящим Таносом пришлось напрячься. Пока Ситх размышлял, схватка закончилась, Люк уже хотел отдать приказ сворачиваться, как дернулся, ощутив пробежавшую по вселенной волну. Один утомленно опустил Гунгнир, вытирая текущий по лицу пот. Ас устал, очень сильно устал. Кроме того, его волновала судьба Хёда, остававшаяся неопределенной пока. Армию Читаври удалось загнать поближе к Хельхейму, шестируких тварей повыбили, вроде как, но захватчики все равно бросались в атаку как одержимые, и выслушавший спешный доклад царь теперь с Видаром и Вали загонял в угол командующего армией ящеров урода. Судя по докладу, Читаври имели разум роевого типа, ими управляла единственная самостоятельно мыслящая особь, которую определили, и теперь этого самого другого требовалось убить, а иначе атаки будут продолжаться и продолжаться. Флот спешно перестраивался, подчиняясь приказам Тора, один выслушал план, одобрительно буркнув, после чего снова покрепче ухватил копье. Сражение перешло в решающую фазу. Появились сведения о другом, царь шагнул вперед, готовясь к планируемой высадке на Хельхейм. Затылок взорвался чудовищной болью, ас рухнул, выронив Гунгнир, захрипев. Подошедший страж подхватил копье, угасающее сознание царя отметило крики и вспышку магии портала, после чего мир потемнел и растворился в ничто. Далеко в золотом дворце тихо завыла Фридга, стискивая ослабевшими руками шею Мурчика, и ей вторили Гири и Фрики. В комиксах у Таноса был брат по имени Эрос. Глава 17. Я объявляю вам войну. Тор провел ладонью по серебру волос, запятнанному кровью. Один лежал лицом вниз, и развороченный затылок и перерубленная шея прекрасно показывали, как именно погиб царь. От подлого удара в спину, нанесенного или врагом, или предавшим его подчиненным. Спросить было ни у кого. Все эйнхерри, пошедшие с Одином на битву, погибли. Ас все не мог встать с колен, потерянно глядя вокруг, машинально отмечая детали. Убитый чудовищным ударом в затылок один. Груды разорванных на части тел, все, что осталось от личной гвардии царя, явно убиты с помощью копья. Оплавленные, потекшие восковыми свечами стены и пол. Мертвые приборы, вся начинка корабля выжжена полностью. Теперь это лишь металлолом. Тор машинально вытер внезапно повлажневшую щеку, встал, скинул плащ и осторожно, нежно укрыл тело отца. Вокруг разворачивалась суматоха, асы, услышавшие страшную новость, сплачивались вокруг Тора, гомоня и отвлекая от тяжелых мыслей. Кто-то начал собирать останки, князя оттеснили, приволокли носилки, слышался шум, а Тор все не мог вынырнуть из этого омута, полного горя. Может, Тор и не был образцовым сыном, может, один не был идеалом отца, но они были семьей, и резко осиротевший князь позволил себе погрузиться в горе на пару минут. Он встряхнется, будет руководить, но это потом, чуть погодя, а сейчас Тор осознавал, что Одина больше нет в живых. Зазвучал двухголосный вой, заставив вздрогнуть, и Тор очнулся, начав отдавать распоряжения. Их ждали корабли и Асгард. Покидал Хельхейм князь с тяжелым сердцем, с ненавистью глядя на мертвую планету, усыпанную обломками кораблей и трупами. На возвышении лежали завернутые в плащи один с Хедом. Слепца нашли мертвым в окружении врагов, практически изрубленным на куски. Подавленные асы сновали молчаливыми тенями. Победа далась страшной ценой. Один мертв, Хед мертв, как и еще множество асов, треть флота превратилась в обломки, и пусть вторжение остановлено, то, что Танос так и не показался, наводило на крайне нехорошие мысли. Оставалось лишь надеяться, что Локи не оплошал. Тор тоскливо вздохнул, бросив мельком взгляд на экраны. Погибших решили доставить в Асгард на кораблях. Оставшиеся на Хельхейме асы под предводительством Браги и Хермода, берегущего раненую ногу, должны были собрать ценности, все, что могло представлять хоть какой-то интерес для Асгарда, и перейти бивристам. И пока оборотни тихо скулили в темном углу, Тор пытался понять, что произошло, восстановить картину, хоть как-то свести концы с концами, вспоминая битву и то, что после. Тогда никто даже не сообразил, что случилось. Тор, изрыгая проклятие вперемешку с молитвами, пытался навести порядок, выкрикивая приказы, стараясь восстановить связь, оборвавшуюся с возможным ранением Хёда. О гибели Тор старательно не думал, отгоняя мрачные мысли, лихорадочно подсчитывая потери. А они были, и немалые. Примерно треть флота асов получила тяжелые повреждения, остальные – средние и легкие. Тор с холодком в груди отмечал корабли, не подающие признаков жизни, радуясь хотя бы тому, что таких немного. Корабль Хёда все больше затягивало в гравитационный колодец, с ним никак не устанавливалась связь, корабли Видара Свали действовали слаженно, как привыкли, и служили своеобразным тараном, проламывающим сопротивление Читаври, Черного Ордена и еще непонятно кого, а следом за ними шли Хермод с Браги, причем Хермода приходилось постоянно одергивать. Он неожиданно вспомнил, что вообще-то иногда даже берсерк, и теперь рвался показать молодецкую удаль. К счастью, Браги на рожон не лез, действуя пусть без огонька, но аккуратно и четко выполняя приказы. Проклятый флагман, почти свалившийся на планету, вновь начал огрызаться, хорошо хоть бомбардировки десантными капсулами не повторились. Громадина неожиданно рванула вперед, вновь открылись трюмы или еще что, и оттуда вылетели небольшие, но юркие и опасные истребители. Канониры орали как бешеные, азартно отстреливая вертких врагов. Тор, едва не сорвав голос, переорал всех, донося умные мысли, и взялся за Мьёльнир, вычищая молниями пространство. Ему казалось, что этот бедлам никогда не закончится. Воевать в космосе Тор не любил, предпочитая сеять смерть и разрушение на поверхности планеты, а затем весь флот асов в едином порыве ликующе завыл. В не успевший закрыться трюм флагмана Ордена влетели несколько брандеров, и гигант содрогнулся всем своим металлическим телом, снова стремительно заваливаясь в сторону Хильхейма. Тор захохотал, тут же резко обрывая смех. Брандеры, воодушевившиеся очевидной победой асы, бросились в бой, отметая усталость, а Тор, потерянно застыв у экранов, остановившимся взглядом смотрел, как маленькие суденышки, служащие асам бомбардировщиками, истребителями, а чаще, спасательными шлюпками, врезаются во все больше разваливающийся флагман, понесшийся к Хильхейму, в остальные корабли, тараня их, и сын Одина всем нутром чуял, что это не дистанционное управление, а смертники. В груди царапнуло когтистой лапой. Асы явно побеждали, но Тор, лихорадочно осматриваясь, все больше ощущал неправильность, словно чего-то не хватало, и лишь через несколько мгновений до него неожиданно дошло, что он не слышит своего отца. Космос перестал озаряться зеленой магией Гунгнера, да и вообще Тор не слышал бас Одина. Защитное поле Хильхейма наконец притянуло флот вторженцев, спешно высаживающихся, кто еще мог, на мертвую планету. Асы шли следом, добивая врага, проламывая сопротивление. Видар доложил о том, что другого убили, остатки Читаври резко утихомирились, донесения шли одно за другим. Представители Черного Ордена уничтожали, пусть и с большими потерями, а Тор не мог найти себе места, отмахиваясь от полных ужаса мыслей, ведь война всегда непредсказуема, а от случайности не застрахованы даже боги. Но броситься на поиски он не мог, не дело полководцу бросать битву на полпути, так что оставалось лишь руководить, зачищать остатки вражеских сил, и надеяться на лучшие. И лишь когда победа действительно стала фактом, Тор развернул поиски и сделал кошмарную находку. Доклады из следующих мест гибели царя и Хеда следопытов лишь запутывали. Если с последним все было более-менее ясно, поврежденный корабль князя с трудом приземлился, после чего был атакован Читаври, то с царем все было гораздо хуже. Одина убили с близкого расстояния, со спины, которую охраняла фанатично преданная ему гвардия, и Эймхериев вокруг было мало, очень мало. Обследование вражеского флагмана показало, что таранили его гвардейцы, как и другие корабли, и от осторожно выдвинутых предположений волосы дыбом вставали. Выходило, что после гибели царя его верная охрана не выдержала и решила искупить произошедшее своими смертями. Подтвердить или опровергнуть версию пока что было невозможно. Все Эймхерии погибли, кто возле царя, кто в самоубийственной атаках. Тор пытался разобраться, приказав Сигману просеять все частым ситом и найти хоть что-то, но после применения Гунгнера отыскать остаточные следы применения чужеродной магии оказалось нереально. Мощь копья все забила. Единственное, что хоть как-то радовало, то, что лететь они будут 2 дня, а значит, смотреть матери в глаза и рассказывать о гибели ее мужа и сына Тор будет через целых 2 дня. Хотя Фригга уже знает, в этом Тор не сомневался. Браги осмотрелся, запоминая каждую мелочь ужасного пейзажа. Серые пустоши, остатки руин, низкие тяжелые тучи и высящиеся памятниками остовы кораблей, своих и чужих, курганы пепла, всех мертвецов, по распоряжению Тора, не желающего самопроизвольного подъема трупов, сожгли. Стоящий рядом Хермод, бдительно следящий за уходящими по радужному мосту асами, волокущими трофеи, поежился, сильнее запахивая плащ. Погода Хильхейма не радовала, но эти несколько дней, наполненных хозяйственными заботами, закончились, и можно возвращаться домой, к нормальной еде, теплу, удобствам и прочим благам цивилизации. Портал погас, переправляя асов, браги с Хермодом, стоящие в окружении угрюмой охраны, терпеливо ждали следующего открытия. Наконец радужное сияние заколыхалось полотном, превращаясь в воронку, открылся путь, и асы ступили на мост. Они успели пройти половину дороги, когда портал мигнул, а в следующий миг Биврист исчез и свалившиеся в пустоту асы полетели в неизвестность, пышущую жаром. Шел редкий, но крупный дождь. Крупные тяжелые капли ползли по щекам, и Тору, шагавшему перед носилками с телом отца, казалось, что мир оплакивает Одина вместе с ним. Да, царь асов не был очень уж хорошим правителем, но он правил как умел, старался, и пусть не всем народам под его дланью жилось хорошо, но вместе с ним закончилась целая эпоха. Тор, не его отец, не один. В любом случае все будет по-другому, только потому, что теперь будет править Тор. Теперь история девяти миров будет разделена на до и после. Фригга стояла, тяжело опираясь на спину верного Мурчика, идти царице было трудно, и Нексу с удовольствием возил свою хозяйку, словно лошадь. Тор стыдливо отвел взгляд, заметив, как щедро разбавилось золото локонов матери серебром на висках. Изящные руки царицы нежно коснулись закутанного в плащ тела супруга, ласково провели по свертку с телом Хёда. Капли дождя падали, стекая по щекам, и Тор совершенно не стыдился этого. У всех есть право на горе. Видар и Вали скулили, виновато прижимая заострившиеся уши. Осунувшаяся Фригга медленно побрела за носилками ко дворцу. Тор, машинально окинув взглядом толпу, нахмурился, отметив, что браги с Хермодом все еще отсутствуют, сжал плечо мрачного Бальдра и направился к покоям матери. Сейчас ей нужна вся его поддержка, а потом надо будет организовывать похороны. К тому же, невзирая на печальное событие, требовалось разузнать, как обстоят дела у Лаки, хотя, скорее всего, дела у его брата идут неплохо, раз нет тревожных сообщений. Еще нужно пригласить на похороны, Лаки придет, невзирая на все разногласия. Чувствовал себя Тор отвратительно, но деваться было некуда. Хлопоты хоть как-то отвлекали от мрачных размышлений. Бальдр следовал за ним молчаливой тенью. Он отца очень любил и даже представить не мог, что вот так резко осиротеет. Видар и Вали не помогали, но и не мешали. Оборотни вместе с волками выли в огромном дворцовом саду, изливая свое горе, доводя окружающих до мигрений. Тор только махнул на них рукой. Организация похорон отнимала время и внимание, хорошо хоть, со взятием власти в свои руки проблем не было. Один и так скинул на Тора практически все свои обязанности и права, и только этим Тор оправдал то, что не сразу заметил исчезновение братьев. Расследование по горячим следам дало неожиданный результат. С Хильхейма вернулись все, кроме Браги и Хермода. Биврист исправно доставил асов, нагруженных трофеями, князья должны были пройти последними, пусть и в компании двух стражей, вот только этого так и не произошло, и Хеймдаль ничего не видел подозрительного. Предположение, что братья решили вернуться на корабле, пришлось отбросить как несостоятельное, весь флот вернулся домой, а трофейные были или слишком повреждены, или ободраны до остовов, да и те распотрошили.